Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 6 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Завтра состоится специальное заседание Национального собрания НКР. В Талыше проведены масштабные работы по защите от азербайджанских обстрелов. Духовные лидеры Армении и Азербайджана обсудят вопрос карабахского урегулирования. Завершилась миссия канадских парламентариев по сбору фактов в НКР. Итак, подробности новостного блока. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян в ходе рабочего совещания, в котором приняли участие руководители постоянных комиссий и фракций парламента, выступил с заявлением, в котором в частности говорится, с учетом предусмотренного Конституцией для вступления президента НКР в должность срока и требования части 10 статьи 149 закона НКР, регламент Национального собрания, специальное заседание Национального собрания, посвященное вступлению президента НКР в должность, будет созвано 7 сентября в 12 часов в зале заседаний Национального собрания. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня в Степанакерте в торжественной обстановке состоялась церемония открытия нового здания детского сада Сосе, где приняли участие президент Республики Арцах Баку Саакян, другие должностные лица, основные спонсоры, представители Союза армянской помощи, многочисленные члены этой организации из США, Канады и других стран, а также господин Атбашян, руководитель закрытого акционерного общества «Карабахтелеком», также внесший свой вклад в строительство сада. Союз армянской помощи на протяжении более 100 лет своего существования оказывает помощь армянам, проживающим на разных континентах мира. При их спонсировании в Арцахе построена сеть садиков СОСЭ в 5 районах республики. Они там, где необходима их помощь. Обратившись к собравшимся, руководитель Центрального управления Союза армянской помощи Каролин Шмавонян отметила, что сегодня значимый день для всех – день открытия садика в Степанакерте. С 1998 года наша организация начала строительство садов в Арцахе, отмечая, что для армян самое большое богатство – это дети. Դարձյալ վերահաստատելու, թե հայաստանի ամենաթանկագին քանցերը իր մանկներն են. Она выразила благодарность всем спонсорам, а также президенту республики. Руководитель Союза армянской помощи Арцаха Рузана Абрамян подчеркнула, что во все времена армянство мира объединялось в моменты опасности и нависшей угрозы. Но сегодня вдвойне рады, что в мирное время мы едины, диаспора Армения-Арцах. И этому свидетельство строительство этого прекрасного детского заведения. Մենք հպարտենք քարավել, որ հայության բոլոր հատվածները միասին են։ Ահա վասիկ այս շքեղագույն շենքը, որ կառուցվեց բոլորի ջանքերով։ Маленький Тигран – выпускник садика Сосе. Ему 7 лет. Он сыграл в спектакле и свой гонорар перечислил на строительство сада. Փոքրիկ իշխան տարա իմ հոնորարը տվեցի Սոսեման կապարտեզին ես հիմա շատ ուրախ եմ. Президент Республики Арцах Баку Саакян в своей речи отметил, что в ряду дошкольных заведений в Арцахе важную роль играет сеть детских садов СОСЭ, которая была учреждена усилиями соотечественников из диаспоры и является своеобразным символом триединства. Արցախի նախադպրոցական հաստատությունների շարքում յուրահատուկ նշանակությունն է Սոսե մանկապարտեզների ցանկը։ Մանկապարտեզների այս ցանցը միակն է եւ հանդիսանում է Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիածության յուրահատուկ մի խորհրդանիշ։ Президент выразил признательность всем, кто принял участие в реализации этой патриотической инициативы, отметив их сопереживание народу и постоянную готовность быть полезными родине. Дети с удовольствием посетят садик, где созданы благоприятные условия для их развития. Осветил новое здание сада предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян. Սրբեստի մանկապարտեզս այս նշանավ, После торжественной части гости ознакомились с условиями сада. Духовные лидеры Армении и Азербайджана обсудят вопрос установления мира в регионе. Любая встреча духовных лидеров направлена на скорейшее установление мира, заявил СМИ руководитель пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Тервограм Меликян, коснувшись встречи католикосов всех армян Горегина II с духовным лидером Азербайджана Алаш Шукюром Паша Заде. Меликян отметил, что трехсторонняя встреча духовных лидеров преследует одну цель – обсудить региональные проблемы и вопрос установления мира. Коснувшись роли духовенства в решении политических конфликтов, Тервограм Меликян отметил, что здесь задача состоит в создании соответствующей атмосферы для дальнейших диалогов. Отметим, что при посредничестве патриарха всея Руси Кирилла 8 сентября в Москве состоится встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана, католикосы всех армян Горегина II и Алла Шукюра Паша Заде. Отвечая на вопрос республиканской газеты «Азат Арцах» об отношении к тому, что до сих пор не решен вопрос международного признания НКР, председатель постоянной парламентской комиссии по внешним сношениям Национального собрания НКР Арзик Махитарян отметила, что, конечно, это больно. Как депутат, я постоянно соприкасаюсь с зарубежной политикой, и мне причиняет боль, что мир не пытается понять наших целей, наших чаяний. Им невыгодно нас понимать. У великих держав свои интересы, которые не совпадают с нашими целями. Поневоле я всегда вспоминаю известные слова Черчилля о том, что нефтепромышленные государства не могут проводить самостоятельную политику, а недойные коровы, которых доят и не разрешают мычать, тем более бодаться. Наша беда в том, что мы имеем дело с нефтепромышленным государством Азербайджаном. Может быть, наше счастье в том, что у нас нет нефти, и мы не становимся мишенью великих держав. Происходящие сегодня геополитические события показывают, что потерять гораздо легче. Примеры – Сирия, Ирак. В мире немало случаев, когда душат свободу, душат человеческие мечты и желания. Пожалуй, можно только похвастаться тем, что сегодня нам удается отстаивать нашу независимость, заключила председатель парламентской комиссии по внешним сношениям Национального собрания НКР Арзик Махитарян. В Талыше были проведены достаточно масштабные военные работы по предотвращению обстрелов азербайджанской стороны. Об этом 4 сентября журналистам сообщил начальник оперативного отдела армии обороны НКР полковник Виктор Арустамян. При этом он отметил, что никто не может дать гарантии того, что в сторону Талыша или Степанакерта не будет произведено выстрелов. Однако делается все, чтобы не допустить выстрелов из стрелкового оружия, подчеркнул полковник. Вместе с тем начальник оперативного отдела армия обороны НКР заявил, что Карабахская армия при необходимости отвечает азербайджанской стороне гораздо более жестко, используя более мощные виды вооружения. Поэтому, по словам Арустамяна, армянской стороне нет необходимости переходить к активным действиям и нападать первой. Международная организация «Один свободный мир» завершила свою 4-дневную миссию в НКР. Цель миссии заключалась в сборе и изучении информации о военных действиях, произошедших в апреле прошлого года. Депутаты Палаты общин Канады Тони Клемент и Рачер Хардер во главе с основателем и председателем международной организации «Один свободный мир» Маджетом Эль-Шафи посетили НКР. Канадских парламентариев сопровождали депутаты Национального собрания Армении Карина Ачемян и постпред НКР США Роберта Витисян. Членов миссии по сбору фактов НКР приняли президент Баку Саакян, председатель парламента Ашот Гулян, министр обороны Левон Цаканян и иностранных дел Карен Мирзаян. В рамках визита в НКР депутаты побывали на передовой линии, посетили село Талыш и на месте ознакомились с фактами, касающимися зверств, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в апреле прошлого года. Фонд гитары Парижа снял в Ганзасаре новый клип художественного руководителя Ереванского международного фестиваля гитары, председателя Международной ассоциации гитаристов немецкого Вуперталя, председателя Ереванской ассоциации гитаристов Жоры Саркисяна. «Я не хотел упустить возможность представить Арцах и Ганзасар. Автором произведения, которое я исполнил, является современный французский композитор Матиас Дюплеси», отметил Жора Саркисян. По его словам, природа Ганзасара очень созвучна исполняемой музыке. Премьера клипа уже состоялась на французском телеканале Меза ТВ. Правящая элита Азербайджана использовала тайную черную кассу около 3 миллиардов долларов для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег через фиктивные компании Великобритании, сообщает The Guardian. Просочившиеся данные показывают, что руководство Азербайджана, обвиняемое в нарушениях прав человека, систематической коррупции и фальсификации выборов, осуществило более чем 16 тысяч тайных платежей в период с 2012 по 2014 год. Часть этих денег были отданы политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, чтобы избежать критики в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и способствовать позитивному имиджу его богатой нефтью страны. 7 миллионов фунтов стерлингов были потрачены в Великобритании на предметы роскоши и на оплату за обучение в частных школах. В течение 2,5 лет эти деньги перечислялись через открытые в эстонском отделении Данск Банк счета без каких-либо сложностей. The Guardian отмечает, что полученная ими информация только верхушка айсберга. Банковские отчеты показывают многократные платежи нескольким бывшим членам Парламентской ассамблеи Совета Европы. Эдуард Линтнер в общей сложности получил 891 тысячу евро от фиктивных британских компаний. За 2 недели до того, как он получил деньги, он возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.